И тут с неба посыпались перья, и практически все зрители заснули. А в ложе Каге взорвались дымовые гранаты. По всей деревне начали появляться вражеские шиноби, которые были тайно проведены в деревню, а также техникой призыва были вызваны огромные змеи. Мои клоны также пришли в активность и начали им всем противостоять. Орочимару захватил Хокаге, и они вместе поднялись на крышу, где их ждала четверка звука, которая сразу возвела четырехгранный огненный барьер, и заперли в нем Орочимару с Хокаге. Но я заранее поместил на крышу арены кроме маяка для телепорта, еще и двух своих самых сильных клонов, а именно клонов из чакры плоти, чакра в которых была превращена на Дейтон. Эти клоны тверже алмаза и должны помочь Хокаге в битве с Орочимару. Тимари и Канкура поспешили увести раненого Гаару, за ним поспешил Саске. Я пока проследил, чтобы на трибунах было безопасно, и для этого уже убил четырех звуковиков. «Наруто, что происходит?» – спросила Мита. «Нападение на Коноху, вот что происходит. Мита, создай клонов, буди людей и защищай их. Сейчас сюда должны прийти и мои деревянные клоны, они тебе помогут, Наруто». «Саске, он последовал за Гаарой, ему нужна помощь», — сказала Сакура. «Я и помогу, а ты оставайся здесь, помоги Мита, и если будут раненые, ты сможешь их подлечить. За мной и Саске не идите, это не ваш уровень». «Наруто, а что там за фиолетовый прямоугольник? Там же должен быть наш Хокаге», — спросила Мита. «Орочимару напал на Хокаге. Вы ему сейчас ничем не сможете помочь. Когда я разберусь с Гаарой, я попытаюсь что-то сделать». Я последовал за Саске, а за мной последовало 9 звуковиков, которые через мгновение лишились голов. Я догнал Саске, и он сейчас стоял напротив Тимари. «Привет, Саске-кун. А Наруто, привет. Если хочешь, можешь продолжить преследовать Гаару, а я быстренько разберусь с песчаной красоткой. Ладно, веселись. Я вам не позволю», — сказала Тимари и атаковала веером Саске в спину, но я его прикрыл барьером. «Эх, Тимарька, Тимарька, ты меня разочаровала, напасть на своего союзника, как это подло и вероломно. Ты ничего не знаешь, у нас есть причина для уничтожения Конохи. Это случаем, не то что ваш тупой дайми не выделяет деньги на содержание вашей деревни и при этом еще предпочитает заказывать миссии в деревне Листа, а не Песка. Ну конечно, давайте нападем на Лист и уничтожим его, вместо того чтобы по-тихому прирезать безмозглого правителя и поставить того, кто будет вам подчиняться. А вы, я смотрю, легких путей не ищете, вместо того чтобы решить проблему внутри страны, вы пытаетесь развязать войну. Г, гениальность. Тимари, ты меня расстроила, так что я понижаю тебя из жены в наложницы. Ладно, пошли, догоним Саске. Никуда ты не пойдешь, а вот и пойду. Я переместился к ней и, связав лазой из Макутана, закинул себе на плечо. «О, Тимари, а у тебя классная задница, такая упругая и одновременно мягкая», — говорил я, одновременно догоняя Гаару и лапая Тимари. «Не трогай мой зад, извращенец. Тимари, теперь ты мой боевой трофей, а трофеи не должны возражать хозяину. Ты гляди, твой братик уже начал высвобождать Ичиби». Саске дрался с Канкура, а Гаара отдалялся от них, и при этом начал покрываться песком с татуировками. «Так, трофей, тебя постережет мой клон, а я пойду, помогу Саске завалить твоего братца, точнее обоих братцев». «Нет, не надо, прошу. А с какого шинигами, я должен их щадить? Они напали на мою деревню, не будь ты красивой девушкой, ты бы тоже сейчас была мертва. Нет, я умоляю, не убивай их. Ну, у меня есть выход из этой ситуации. Ты становишься моей женой, а они тогда моими родственниками, а я родственников не убиваю. Ну, что скажешь? Соглашайся быстрей, а то твой братец в пижаме атакует Саске куклой с отравленными клинками, и щадить он его точно не собирается». «Я согласна, только оставь их в живых». «Ладно, все что угодно, для моей жены, хотя нет, пока побудешь все же наложницей. Клон понесет тебя, чтобы ты убедилась, что с твоими братьями все в порядке». Я приблизился к кукле и с одного удара разрушил ее в щепки. «Нет, Карасу, ты поплатишься», — крикнул Канкура. «Пустая болтовня, так как ты некрасивая девушка, то побудешь в отключке». Я переместился к нему сзади и вырубил его ударом в висок. «Вот, Тимари, как и обещал, первый жив и относительно здоров. Его мы тоже понесем с собой». Мы все приблизились к месту, где стоял Гаара. «Ладно, Саске, ты же не зря за ним гнался, так что я разрешаю тебе с ним подраться. Вот же спасибо тебе. Еще бы понять, что за хрень с ним происходит, что с его правой половиной тела. Он в жемчурике однохвостого песчаного тануки, Ичиби. А это его частичная трансформация. Ну ты не бойся. Давай, иди, подерись, испытаешь, чего именно стоишь в самом деле, на сильном противнике. Уж поверь мне, в жемчурике сильные противники. Да и постарайся его не убить, все же брат-наложницы. Вот же ты бабник. Ладно, не зря же я тренировался с Какаши, для поединка с Гаарой. Вот и он, этот поединок. Правда, я не предполагал, что мой противник будет в жемчурике. Мир полон сюрпризов, Саски. Давай уже, будь мужиком и иди дерись. Саски начал бой с Гаарой, и когда Саски использовал проклятую печать, он сильным ударом отправил Гаару далеко в полет, и по приземлению Гаара полностью превратился в Шикаку. На что Саски сказал: «Да ну нафиг, я на то, чтобы драться с горой, не подписывался. Наруто, что делать будем, эту громадину я завалить не смогу, вряд ли даже Чидри нанесет ему какой-то вред. Ладно, думаю, ты достаточно намахался кулаками, иди отдохни. Я им сам займусь, а ты, Тимари, как раз посмотришь, как твой хозяин расправится с вашим ручным биджу». Макутан, древесный дракон. Из земли вырвался огромный толстый 100-метровый восточный дракон, который начал атаковать и сдавливать Шукаку. Енот начал вырываться, и поэтому я создал еще двоих драконов. Так, обездвижить обездвижили, теперь его еще надо и разделать. Рантон, Кишаката. Я начал отрезать куски плоти из песка, а также запекать его до состояния стекла. Когда осталась только одна песчаная голова, в которой был по пояс закопан Гаара, я применил на Гаару Макутан. Полное очищение закрытой ладони, чакра с древесных драконов начала вливаться в Гаару и полностью подавляет биджу. Так, думаю, я здесь закончил. Вас в деревню отведут мои деревянные клоны, а мне надо поспешить на помощь Хокаге. Саски, проследи, чтобы моя наложница добралась в целости и сохранности. Я переместился к маяку на крыше, где должны быть Хокаге и Орочимару. И должен признать, пришел я очень вовремя. Орочимару пронзил третьего своим мечом Кусанаги, а мои клоны валялись бесконечности, но все равно выполнили свое предназначение, а именно, на них были нанесены фуин 8 триграмм, в которых должны были быть запечатаны те, кого воскресил Орочимару с помощью Эдотинси. Я с помощью Ташингана создал гравитационную волну, которая оттолкнула Орочимару от третьего. Старик, подкрепление прибыло. Наруто, ты пришел. Как обстановка в деревне? Спросил Хирузин, вытирая кровь изо рта. Вторжение остановлено, вражеский в жемчурике нейтрализован, последний очаг сражения находится тут. Хинсу, хоть ты и достаточно помешал мне, но я своего все же добился, и старик умрет. Кусанаги был смазан смертельным ядом, который довершит за меня начатое. «Отступаем», — сказал Орочимару. Он был порядком потрепан и не захотел ждать, когда у барьера соберутся толпы джоунинов Листа, которые не дадут ему нормально уйти с деревни. Хирузин припал на колени, а после и вовсе лег. «Так, старик, не смей умирать, еще статистику испортишь. У нас тут, между прочим, из нашей деревни во время вторжения никто не помер. Мои клоны всех спасали, а я тебя спасу. Так, яд, конечно, хоть и смертельный, но я тебя вылечу, полежишь недельку в кроватке, а потом и дальше будешь править Конохой. Это вряд ли. Даже если я выживу, мне не простят то, что я допустил это вторжение, и потребуют, чтобы я освободил место для нового Хокаге. Ты, конечно, прости, старик, но править больше и никому, ты за 40 лет нормального заместителя так себе и не вырастил. Был, конечно, четвертый, но он правил только полгода, а потом после него осталось только каменное лицо на скале, да полуразрушенная деревня. Он, между прочим, деревню от нападения леса спас. Да-да, спас от нападения, которое сам же и допустил. Вижу, ты его не слишком любишь. А за что мне любить моего папашку? Нашу смета-маму угробил, плюс в мета леса запечатал. И что мешало побольше охраны поставить? Секретность. Что-то эта секретность ни хрена не помогла. Значит, ты и об этом знаешь. О том, что твоим отцом был четвертый Хокаге Минато Намикадзе, и о том, что Мита Узумаки Джинчурики Девятихвостого, твоя родная сестра. И как ты к этому относишься? Ты ведь должен понимать, что к тому, что ты с Мита не знал о своих родителях, приложил руку и я. И ты должен быть за это, минимум, на меня зол, а как максимум желать убить меня. Но ты наоборот сейчас не даешь мне умереть, исцеляешь и яд выводишь. Старик, ну, а что бы ты мог сделать? Нас к себе, что ли, взять? Так тебе бы никто не позволил иметь возможность влиять на джинчурики, больше положенного. Отдал бы нас Смита нашему крестному. Так наоборот, я очень даже рад, что ты не отдал ему нас, а отправил нас в приют. Встречал я недавно эту неприятную личность, которая олицетворяет три порока шиноби. Еще у Мината был ученик, который теоретически мог взять на нас опеку, но это даже не смешно. Из Какаши получился бы такой же хреновый опекун, какой он и наставник, то есть такой же хреновый. Ну, вот и получается, что Мината с Кушиной отдали свою жизнь за деревню, в которой на их детей всем плевать с горы Хокаге. Так что, единственным вариантом был детдом. Ну, а то, что нам с Мита фамилии разные дали, то в принципе из-за того, что Мита джинчурики, ее, как и всех джинчурики, не очень любят люди. И будь известно, что я ее родной брат, меня бы тоже не взлюбили, как брата демона или как еще одного демона. Люди, они такие, легко находят, кого во всем винить и кого ненавидеть. А так был шанс, что меня это не затронет. Мита дали фамилию матери, а мне по идее должны бы дать фамилию отца. Но не дали, скорее всего в этом виновата две причины. Первая, это куча врагов Мината, которых он нажил, когда тысячами убивал вражеских шиноби, а вторая причина, это наследство и его деньги, которые сразу осели в чужих карманах. Но все, в итоге, срослось довольно неплохо. Так как Мита была очень милой в детстве, то я, как ценитель красоты, просто не мог упустить такую прелесть и в детдоме заботился о ней, как родной брат и сестре, сам не подозревая, что оно так и есть. Так, старик, что-то ты больно разговорчивый в таком состоянии. Просто, когда стоишь на пороге смерти, хочется узнать, к чему привели твои не самые удачные решения и не приведут ли они к разрушению деревни. Одно из таких решений было оставить Рачимару жизнь и позволить сбежать своему непутевому ученику, который, в итоге, вот сейчас, пришел мстить, пытаться убить меня и уничтожить Коноху. Ты достаточно силен уже сейчас и со временем, можешь даже превзойти первого Хокаге, бога Шиноби. Я же хочу знать, не привели ли мои действия к тому, что ты станешь подобно Мадаре Учиха, который был сравним с силой Хаширамы Синджу, но всем сердцем стремился уничтожить деревню Листа. Значит, исповедь грехов перед смертью решил от меня получить. Я же говорю, не спеши умирать, а то Мита еще только недавно выпустилась с Академии и заменить тебя на посту Хокаге пока не может. Да и вообще, старик, если бы ты видел, какой я себе дворец в Коноху отгрохал, то сразу бы понял, что эту самую Коноху я желать уничтожить никак не могу, а даже наоборот буду ее со всех сил пытаться защитить. Вот как сегодня, моими деревянными клонами было задержано около 2500 вражеских шиноби, около 500 противников. До этого моим клонам пришлось убить еще всех раненых шиноби нашей деревни. Они вылечили и не дали, сегодня, погибнуть ни одному жителю деревни Листа. Так, старик, я тебя немного подлечил и в ближайшие пару дней ты от яда не умрешь, но мне все равно придется еще тройку дней повозиться, чтобы вывести весь смертельный яд из организма. Поэтому пока тебя можно положить в больницу и побольше туда охраны. Охраны никогда не бывает много, особенно когда у тебя есть забинтованные одноглазые друзья. Ты на Данза намекаешь. Думаешь, он в этом замешан, а если замешан, то попытается довершить начатое Орочимару. Я не намекаю, я прямо говорю. Во время нападения, все его люди вместе с ним сидели в своих подземельях. И еще как-то очень подозрительно, что организация, занимающаяся разведкой и защитой деревни от вражеских диверсий, эту самую диверсию допустила, а сама тихонько спряталась и переждала нападение. Старик, мне Генину, недавно выпустившемуся из академии, фактически пришлось выполнять их работу, за которую они получают финансирование, а я нет. Если уж я смог в одиночку все разведать и узнать, то они стопроцентно тоже должны были все знать, но почему-то ничего не предприняли. Хотя я подозреваю, что они им даже помогли, ведь 3000 вражеских шиноби как-то же проникли незаметно в деревню. Да, похоже, ты прав, и амбиции Данза занять пост Хокаге перешли все границы. Но сейчас, когда деревня пережила вторжение, я не могу начинать внутренний конфликт, да и его организация все же помогала в устранении угроз деревни. Старик, Когда я готовился к отражению нападения на Коноху, я везде прятал своих деревянных клонов и знаешь что? Я обнаружил, что вся деревня заминирована, просто огромной кучей взрывных печатей, способной в свое время поднять всю Коноху в воздух. Эти печати были поставлены очень давно, так что на данное время в рабочем состоянии, из них осталось только четверть, но и этого на масштабные разрушения хватило бы, если бы я все не обезвредил. И теперь вопрос, как корень Данза мог пропустить то, что всю сраную деревню обклеили сраными взрывными печатями. Так, что я тебе, старик, предлагаю помощь в устранении Данза. Мои клоны уже заблокировали их в подземелье, я сейчас могу пойти и завалить Данза. Данза не так просто убить, да и он все же житель деревни. ПФ, житель деревни. У него в правом глазу стоит Мангека Шаринган, украденный у Шисуи Учиха, правая рука, выращенная ему Орочимару из клеток первого Хокаге, усеяна шаринганами Учих. Как-то он не тянет на простого жителя деревни. Старик, дай добро на его убийство, иначе, что он может сделать со всеми этими шаринганами, а особенно с глазом Шисуи, трудно представить. А если и сможешь представить, то уж точно ничего хорошего. А так я его завалю, а вину кинем на Орочимару. Тебя же он хотел убить, вот и будет отговорочка. А ты точно уверен, что сможешь с ним справиться? Данза все же ветеран нескольких войн шиноби, и по силам он практически сравним со мной. Не боись, у меня все спланировано. Живым Данза не уйдет. Ладно, можешь приступать. Отлично, я сейчас сниму пространственный барьер, и мои клоны отнесут вас в госпиталь, а вы пока, по дороге, можете успокоить своих подчиненных, которые собрались возле барьера. Все, я пошел выдирать сорняковые корни. Я снял барьер и позволил моим деревянным клонам взять на носилки третьего, а также забрать остатки тех клонов, в которых запечатаны воскрешенные Хокаге. Сам же я переместился в подземелье, где все входы и выходы заблокировали мои клоны. Данза я убил за пару секунд. Сначала накачал себя чакрой стихии скорости, потом с помощью Ташингана и сенсорики нашел, где он, и переместившись к нему пространственным скачком сначала вырвал ему Мангека, отрезал руку с шаринганами и мелко-мелко покрошил его лезвием, окутанным ветром. Когда я это закончил и вышел из ускорения, то Данза без руки и глаза простоял еще секунду, прежде, чем распасться кусочками мяса, которые я уничтожил стихией пыли. Теперь надо было заняться его подчиненными. Десяток самых верных, с промытыми мозгами, пришлось убить, прежде чем все поняли, что со мной шутки плохи, и я могу их так же покрошить, как и их покойного босса. Я им объяснил политику партии, чтобы они пришли на поклон к Хокаге и попросились вступить в обычное анбу. Также снял с них всех проклятые печати, чтобы они могли обо всем рассказать, и у них от этого голова не взорвалась. После этого пошел домой, куда я отвел Тимари с ее братьями. Ну, вот моя милая наложница, я пришел домой. Что ты хочешь с нами делать? И что с шиноби песка, которые вторглись в Коноху? Спросила Тимари. Я практически всех их повязал, и ими сейчас занимаются нужные люди. Но прежде хочу тебя огорчить и скажу, что вашего папашку, который по совместительству был Казекаге, Орочимару убил и притворялся им на экзамене, чтобы попасть в лажу Каге и убить нашего Хокаге. О, отец мертв. Я, ты точно уверен? Он ведь был Каге, он не мог так легко умереть. В пустыне мои клоны обнаружили его труп, и убит он был уже давно, как минимум дней 10 назад, но с сильными шиноби уверенными быть нельзя, некоторые генетические особенности и пропитка тела чакрой, может сохранять тело в хорошем состоянии достаточно долго. Поэтому Тимари, Коноха возможно вновь заключит союз с песком, ведь по большему счету вас обманул Орочимару, да и ваше вторжение, благодаря моей подготовке к нему, практически не навредила деревне. Ты, там, когда говорил на арене, что скоро веер мне понадобится, ты знал про нападение песка на лист. Как давно ты узнал? После того, как ты сказала, что ваш отец тебе запретил со мной общаться, что было очень подозрительно, и я узнал причину этого, и хорошенько ко всему подготовился. Да, отец, кто теперь станет Казекаге? Он был единственным сильным шиноби в деревне, который даже мог сражаться с Ичиби. Я думаю, что следующим Казекаге может стать Гаара, он в Жемчурике и сейчас он сильнейший в вашей деревне. А то, что он слегка кровожадный, так это из-за Биджу, и с этим я могу помочь. Ты ведь видела в этом доме такую рыжую девчонку? Это твоя сокомандница вроде. И что она делает у тебя дома? Вообще-то она моя невеста, и это также ее дом. Но суть не в этом, суть в том, что она тоже Джинчурики, но уже Кьюбиноика. Она Джинчурики Девятихвостого. Но она не похожа на Джинчурики. Это потому что, печать у нее, не такая говенная, как у Гаары. Так вот, я могу модифицировать печать Гаары, по подобию печати Мита. И у него в голове больше не будут звучать всякие голоса. Кстати, а где сейчас Гаара и Конкура? Твои клоны увели их куда-то в дом. Конкура наверху в гостевой комнате, а Гаара внизу, на полигоне для испытания разрушительных техник. Это если он вдруг опять начнет буянить. Пошли, заберем одного твоего братца, и пойдем ко второму, где я быстренько улучшу ему печать. Потом выдам вам свиток с телом вашего папашки, и отпущу на все четыре стороны в вашу пустыню. Но ты же сказал, что я должна стать твоей наложницей, чтобы ты сохранил жизнь Конкура и Гааре. А сейчас ты хочешь просто помочь нам и отпустить. Ну, я просто очень добрый, и мне не хочется держать тебя насильно в наложницах. Все-таки ты не единственная красивая девушка в этом мире, чтобы прям, неволить тебя, и женить против твоей же воли. Вдруг ты меня ночью захочешь прирезать и сбежать? Не, нафиг надо. Захочешь быть со мной добровольно, всегда, пожалуйста, а если нет, то ты многое теряешь. Если пожелаешь, можешь потом прийти ко мне, после того, как похороните отца и выберете нового Казекаги, а можешь даже не приходить, решать тебе. Мне будет, конечно, жаль, но, как говорится, насильно мил не будешь. Ладно, пошли побыстрее, я с вами закончу, и отправлю вас к вашим людям, расскажете им там все, а завтра, наверное, отправитесь домой. Спасибо, сказала Тимари, и мы отправились за ее родственничками. Конкура еще был в отключке, и мне пришлось его будить, а Тимари все объяснять. Гаара же, когда мы ему рассказали о смерти Казекаги, по-моему, обрадовался даже больше, чем когда я рассказал, что улучшу его печать и ему не придется слушать голос Сычиби в голове, и бояться, что тот может вырваться. Потом я их покормил на дорожку и отпустил. После, я пошел в подвал, где клоны сложили свитки с запечатанными в них шиноби, в основном это были шиноби звука, и скорее всего, Орочимару нашел их в какой-то клоаке, потому как это были просто какие-то отборные уголовники. Всего за сегодня мне пришлось убить 490 человек, Данза и десяток его корневиков, на арене четверых, плюс тех, кто начал преследовать меня в погоне за Гаарой, и вечером в подвале, мне как мяснику приходилось убивать 466 человек, а их трупы уничтожать стихией пыли. Хоть, в итоге, это и принесло мне 410 СП, но все же это было морально сложно. Убивать и убивать и убивать и так 466 раз. Так что после этого, я расслаблялся в постели с Мита и Карин. Но я был сильно морально уставший и поэтому хотел отвлечься от всего этого, посильней, но Мита и Карин не смогли долго продержаться, хотя 4 часа интенсивного моего отдыха, они выдержали, но дальше продолжать уже не могли, а мне хотелось еще. И тут я вспомнил, что у меня в доме есть сексуальная горничная, которая, после того как я взял ее на демонстрацию одной своей техники в долине завершения, а именно Бакутен, планетарный Расин Сюрикен, обращалась ко мне только почтительно и называла меня только «хозяин». Кстати, одной этой техникой можно разрушить Коноху, что Кин увидела и прониклась моей силой, чего я собственно и добивался. Кин уже спала, так что своим приходом я ее разбудил. «Хозяин, что-то случилось, вам что-то нужно?» «Да, мне нужны твои дырочки, которые я сейчас заполню, кое-чем интересным. Ты как, не против? Поможешь своему хозяину расслабиться после тяжелого дня?» «Я, хозяин, а как же Мита и Карин? И почему ваш день был тяжелым, хозяин?» «Мита и Карин уже затраханы до бессознательного состояния, а день тяжелый был, потому что твоему нынешнему хозяину пришлось отражать нападение на деревню, организованное твоим хозяином предыдущим. Ну и конечно, твоему предыдущему хозяину, мне, хоть и с помощью клонов, но все же удалось хорошенько нападать, что когда явился я лично, ему пришлось быстро ретироваться. Хозяин, я согласна, я с радостью отдам свою невинность вам. Ты че, девственница? Ты же, когда я тебя в первый раз увидел, выглядела, как хоть и красивая, но та еще оторва. «Я думал, ты уже давно, того», — показал я пальцами, схематическое совершение полового акта. «Эй, хозяин, это, знаете, обидно, но, да я была высокомерна, думала, что я достаточно сильна, чтобы смотреть на других свысока. Я думала, что мои уникальные техники звукового гендзюцу могут отлично справляться с противниками, но вы, хозяин, побеждали и меня, и мою команду в мгновение, я даже синбон достать не успевала. Да и если честно, в деревне звука, полно всяких уродов, даже в моей команде были те еще гады, и я считала их всех недостойными для отношений со мной. Я, как и, наверное, любая девочка мечтала встретить какого-нибудь сказочного принца, далекой и экзотической страны. Я ухаживала за собой, отращивала длинные красивые волосы, что было очень тяжело для тренирующейся кунаичи, и все для этой мифической возможности понравиться принцу достойного меня. Но реальность оказалась не такой, как мечты. Моя сила не стоит и ломаного рё, моя жизнь была лишь разменной монетой для моего прошлого хозяина, а потом, мой же хозяин меня же и попытался убить. А вы, хозяин Наруто, меня спасли, и я думаю, что не имеет смысла хранить девственность для какого-то принца, существующего только у меня в мечтах, а отдать ее вам, хозяин. Ну, во-первых, я все равно бы тебя трахнул, была бы ты девственницей или нет. Хотя я подумал, и знаешь, как сделаю. Если та, кто вступила в мой гарем, была девственницей, то она становится женой, а если нет, то наложницей. Так что поздравляю, ты станешь моей женой. Спасибо, хозяин. Но можно, я буду все равно называть вас хозяином. Просто я думаю, что жена должна быть равная мужу или хотя бы немного уступать. Но я видела, на что вы способны, и я, к этой силе, не смогу приблизиться никогда в жизни. Поэтому разрешите называть вас хозяином и дальше. Ладно, Кин, можешь называть. Мне это даже нравится. Но, кстати, во-вторых, что я хотел тебе сказать, это то, что меня в принципе можно считать принцем, так как мой отец был покойный ныне четвертый Хокаге. Но это такой, формальный принц, я получаюсь. Хозяин, мне не важно, принц вы или нет, мне важно, что это именно вы. Ладно, Кин, что-то мы с тобой разговорились, а у меня, между прочим, уже кол между ног. Так я вижу, ты спишь только в одной ночнушечке и без нижнего белья. Отлично, снимай эту лишнюю тряпочку и ложись на спинку. Так как ты девственница, то поначалу придется сделать это нежно, а потом привыкнешь и можно будет и пожестче, и в других позах, и даже, возможно, и в другие места. Эх, Кин продержалась только час, ну ладно, надо заканчивать на сегодня, а то еще дойду до того, чтобы к Хинате пойти. Чё-то, конечно, убийство 1500 человек, на меня все же, не очень положительно повлияло. Чувствую себя сумасшедшим маньяком, убивающим людей сотнями в день. Хотя и понимаю, что они пришли сюда не цветочки сажать, а с определенной целью, с целью убийства жителей и разорения деревни. Особенно мне не понравился отряд, отправившийся к академии и приюту, там были такие кадры, которые с восторгом высказывали то, что именно они собираются сделать с детьми. Именно вспоминая, как я убил этих уродов, мне становится полегче. Ну также мне становится легче и от осознания того, что убивая людей, я становлюсь сильней, а не просто удовлетворяю свое чувство справедливости. Сейчас у меня 419 SP, и думаю немного потратить на улучшение системы, и пока я буду спать, все приобретения уже установятся. Улучшенный кузнец артефактов, требования для активации: интеллект 400, мудрость 400, магия 250. Стоимость активации 80 SP. Высшее исцеление, требования для активации: интеллект 400, мудрость 400, магия 300. Стоимость активации 120 SP. Затраты на использование способности 200 МР. Утром, когда я проверил статус, то обнаружил, что мне прибавилось 68 SP. Как я понял, это было благодарностью за спасение людей. В который раз убеждаюсь, что демонам быть намного выгодней, ведь я, убив 490 человек, получил 410 SP, а спасая деревню с около 20 тысячами жителей, получил всего 68 SP. Также, вчера, перед тем как лечь спать, я подтвердил улучшение Ташингана, на которое потратил еще 70 SP, и поэтому, спустившись в подвал, Я поглотил чакру, накопленную в амулете, и пустил 7000 единиц чакры в глаза, и как раз мне понадобилось высшее исцеление. Так как мой обычный объем чакры вмещает около 2700 единиц, а я впитал в себя и пропустил через себя 7000, к которым я не должен был быть готов. Но я это сделал, и не применяя высшее исцеление, я должен был скорее всего умереть. И когда я, поприменяв и все остальные виды исцеления, я посмотрел на описание Ташингана. Ташинган 670 СР в минуту и угол обзора, позволяет видеть в темноте, через любые препятствия, выделяемую человеком чакру, потоки чакры в теле, а также систему циркуляции чакры и танкицу. Дает возможность дополнительно видеть потоки пространственных искажений, а также свернутые чакра структуры и то, что запечатано в них. Увеличивает скорость вашей реакции, 240% от обычной. Дает увеличенное сродство с чакрой стихии воды, земли, ветра, огня, молнии и инь-ян, облегчает создание чакры множественной смешанной стихии. Также пассивно увеличивает контроль, количество чакры и ее плотность. Позволяет управлять гравитацией и немного пространством. Для дальнейшего развития и получения новых возможностей глаз Мангика Ташингана, нужно 11000 СР и 100 СП. Когда я еще раз применил на себе высшее исцеление, то оклемался полностью и посмотрел в зеркало на свои глаза. На радужке вновь появилась оранжевая звезда. Теперь у меня одна оранжевая звезда вместо зрачка, а остальные 5 расположены по кругу середины радужки, в порядке 5 конечной звезды. В общем, с такими глазами мне можно смело становиться Ташикаге. Тут как раз есть рядом деревня, скрытая звездой, Ташигакури. Там какой-то странный метеорит упал, вокруг которого и организовали деревню. Он вроде испускает какую-то радиацию, что влияет на чакру и делает ее похожую на чакру биджу, то есть сильной, но ядовитой для обычного человека. Думаю, как-нибудь туда наведаюсь и экспроприирую камушек. А пока проверим новые способности. Во-первых, изменился предел силы гравитации, который я мог управлять. Теперь на радиус 10 метров я мог обрушивать 15 джи, увеличивая радиус, я уменьшал силу гравитации и наоборот. Также, вокруг себя, я слегка искажал пространство, и мог за один простой шаг преодолеть 10 метров, или же мог исказить пространство вокруг себя так, что летящий прямо в меня куной пролетит сквозь меня и не повредит мне, или вообще полетит обратно. Комментарий, глава 9. Финал, нападение, Ташинган. Шестая ступень. HTTPS. Share. F1 Kipng Shazu 8 R6 ZOU 9 W Jazz Vzglb 1 HFRF 7 Gng Po 2 I 69 Dv 5 Q HL 74 AU 6 W XQ KCV 3 CW. Photo. F1 Kipng XL 50 Gps Vzgv 9 And Alk Bv 0 Ng GL. K равно WDLL X 1 DQM V 94 Y 1 Dv Bd 1 Dv Fit F 3. Kin HTTPS. Share, F1 Kipr Per 5 BP Stad 4 MXEVAX KMSKSI 1 UV 9 ITRK SPECT KO 0 LOW PET VZGVZG, Photo, F1 Kipnri 6 ZB 22 SIDRN 6 GFBU 6 M49 NORM GUM V 1 R, KI равно VFGVDLF BKMV 4 ZC 1 ANSD 43 TW XPM G 16 MDHN, KIN HTTPS. Share, F1 Kipr Per 5 BP Stad 4 MXEVAX KMSKSI 1 UV 9 ITRK SPECT KO 0 LOW PET VZGVZG, Фото, F1 Кипавлерс БКК ВРДЖ 7 АВ 8 КХ 3 КАК 2 СЛНКСВ, КИ равной ВФГВДУФ БКМВ 4 ЗИСИ 1 АНСД 43 ТВ XPM G 16 МДИЧН, равно, глава 10. Поиски 5 Хокаге равно. Так надо пойти позаботиться о девочках, а то я их вчера заездил, особенно Кин. Все же Мита и Карин пошли из клана славящихся своей выносливостью, а с Кин, я вроде и держал темп, как и с ними, но то, что это был ее первый раз, плюс маленькая выносливость, быстро отправили ее в отключку, оказав им легкую медицинскую помощь, чтобы их сокровенные места не болели, после активного их пользования, вчера, мною. Я им поведал, что Кин теперь влилась в их дружный гарем, и стала теперь моей женой. После мы позавтракали и я, оставив клонов для помощи им в тренировках, отправился делать важные дела. Во-первых, я полностью вылечил третьего, но он отказался пока уходить с больницы и сказал, что этим он пока успокоит несогласные кланы, потому как им не нужен здоровый старый Хокаге, им нужен вообще-то новый Хокаге. Так что пока не выберут нового Хокаге, он посимулирует смертельно больного, которому жить осталось пару месяцев от силы, и это успокоит всех несогласных. Он также рассказал, что возможных кандидатов на пост Хокаге 2 – это двое его учеников, Джирея и Цунаде, и если Джирея откажется, то придется кого-то посылать, чтобы найти гулящую принцессу Синджу. Я же ему поведал о устранении Данза, показал ему руку с шаринганами, а также рассказал о том, как поступил с его людьми. Кстати, в числе тех, кого я вчера убил из корешков, были Таруни Абурами, Фуи Манака, и под одной из масок на отрубленной голове было лицо Сэя. Упс. Что ж, придется теперь и на 100% идти в мой гарем. Во-вторых, я все же выполнил обещание и снял с Ниджи его печать, точнее сама печать на лбу осталась, но это была лишь пустышка, просто рисунок, весь функционал печати я разрушил. Кстати, сама печать процентов на 20 ограничивала потенциал Бьякугана, так как была достаточно грубо к нему подключена, и в случае смерти носителя должна была уничтожить его глаза. Что ни говори, Ниджи очень талантливый шиноби, и я хотел бы его видеть на посту главы клана, что я ему и сказал. А также сказал, что он может приводить еще членов побочной ветви клана, для избавления печати, а потом можно будет совершить маленький переворот в клане и поставить его на место Хяши, а также полностью убрать разделение клана на ветви. И конечно, все это я делал, не от доброты душевной, а чтобы спокойно взять к себе в гарем Хинату, и может даже Ханаби, та тоже милашка. В-третьих, я решил сделать себе броню из вольфрама, хрома и никеля, которые добыли мои клоны в стране железа. Так вот, 2 дня я делал эту броню, в ее создании мне очень помог джетон, стихия магнетизма, с помощью нее, я из этого сплава металлов сформировал тоненькие проволочки, и сплел из них нити, которые были использованы в тканевой составляющей брони, вместе с материалом костюма Гая. Получился черный обтягивающий верх и достаточно свободный низ, плюс капюшон. Когда я пропускал через эту тканевую броню чакру, ее становилось невозможно пробить, даже Расинганом. Но все это пока выглядело слишком обыденно, поэтому я добавил металлических элементов, нагрудник, наплечники, перчатки по локоть, пояс с металлическими сегментами, наколенники и наголенники. Все металлические элементы получились брутальными темно-серыми, слегка, на отблеск, отдающие голубоватым цветом. Также, чтобы мои глаза поменьше кто видел, и не попытался их выдрать, как я сделал с Данза, я, в этом же брутальненьком стиле, сделал себе маску. Она была, не такая устрашающая, как предыдущая, а скорее безликая, но все равно внушающая опаску. Весь костюм я зачаровал в улучшенном кузнеце артефактов на прочность, долговечность, проводимость энергии, климат-контроль. В маску кроме этого добавил возможность генерировать и очищать воздух, а также добавил различные барьеры, особенно против гендзюцу. Когда я полностью закончил костюм, я его одел и рассматривал себя в зеркале, а также думал, какие бы сюда еще фуин поставить. Ко мне в мастерскую наведалась Кин. «Хозяин, там, у ворот стоит фиолетово-лосая анбу, в маске кошки, наверное, она к вам. Я бы вышла спросить, но я ведь у вас вроде как не слишком законно нахожусь. Поэтому, хозяин, я думаю, вам надо выйти самому». «Спасибо, Кин, что сообщила. Да и надо будет легализовать тебя и Карин, думаю, за то, что я его спас, Хокаге сделает мне небольшое одолжение». Я вышел к Анбу и спросил: «Вам чего-то нужно, таинственная красотка? Вы Наруто Хинсу? Для тебя, милашка, я буду, кем угодно, хоть самим Рику Досенином. Не поясничайте, пожалуйста. Вас вызывает к себе великий третий Хокаге. Он вам, Смита Узумаки, хочет поручить важную миссию. Поэтому подготовьтесь и последуйте к резиденции Хокаге через полчаса». «Окей, буду. Кстати, как там Хайте? Не кашляет? Это ведь вы его спасли от смерти и исцелили от болезни. Я вам очень благодарна. Хотя сам Хайте называл вас, много кем называл. Вы извините, не хочу вас обидеть и показаться вам неблагодарной. Просто он не верил в то, что вы сможете как-то помешать вторжению. Но 2 дня назад, когда оно началось, мы увидели, что вы не соврали, и тысячи ваших клонов практически мгновенно остановили нападение песка и звука. Я бы хотела вас чем-то отблагодарить, но видя ваш дом, я думаю, что деньги вам и так не нужны. Я бы, конечно, с радостью взял вашу благодарность в виде натуры, но я все же не настолько испорчен, чтобы заставлять кого-то изменять со мной. Да уж, я вам, конечно, благодарна, но это все же перебор, и я ни за что не изменю Хайте. Вот-вот, поэтому я хотел бы попросить у вас уроки киндзюцу. Думаю, вы же не для красоты носите катану. Я, конечно, согласна дать вам уроки обращения с мечом, но Хайте намного лучше меня в этом. Вы ведь не против, если именно он будет обучать вас? Конечно, то, что меня будет обучать не кошка-красотка, слегка меня расстроит, но я все же хочу нормально обращаться с мечом, поэтому придется смириться. Тогда, после миссии договоримся о времени. А сейчас поспешите выполнить поручение Хокаге. До свидания и спасибо за Хайте. Я пошел, сказал Мита, что у нас миссия и чтобы она собиралась, а также сам пошел взять нужные свитки с едой и снаряжением. Мита носила ту форму, что я сделал для нее на экзамен, а я был полностью одет в свою новосозданную броню с маской. Когда мы пришли к Хокаге, там был еще и Джирея.